Кошмар! И как же они сумели восстановить весь город? О, мюнхенцы сумели это сделать быстро, скрупулезно и с большим вкусом. Правда, на американские деньги. Когда немцам говорят, что Мюнхен — самый красивый город Германии, они ревниво возражают. Это самый красиво отреставрированный город. Центр был восстановлен довольно скоро, а здесь появились целые горы строительного мусора. Их засыпали землей и на время оставили в покое. Как раз в это время, в 47-м году, сюда пришел пешком из Вены донской казак, бывший солдат Тимофей Прохоров. Еще в 42-м он попал в окружение в России, оказался на оккупированной территории, а при отступлении, боясь расправы, но не чувствуя за собой вины, ушел на Запад вместе с немецкой армией. Но шел он не один, а с лошадкой, впряженной в телегу, и все время подвозил то раненых, то беженцев, а то и просто вез за плату какой-нибудь груз. И так на телеге дошел наш казак Тимофей до самой Вены, а в Вене австрияки, как он сердито зовет их, лошадь у него почему-то реквизировали. Остался он без помощницы лошадки, а потом у него украли и телегу вместе с его нехитрым скарбом. Тяжело ему было и одиноко, хотя работу он себе как-то всегда находил, не голодал. И вот в это трудное для него время явилась к нему во сне Божья Матерь и велела идти в город монахов и там строить церковь примирения. Он стал всех расспрашивать и скоро выяснил, что город монахов — это Мюнхен. И он отправился пешком в Германию, дошел до Мюнхена и сделал все так, как ему велела Богородица. Вот просто так дошел, пришел и построил? Один в незнакомой стране, без языка? Ну, язык-то он к тому времени уже выучил. Да, пошел и построил. Мне приходилось встречать в эмиграции таких людей. Но он был не один. В пути к нему прибилась русская беженка Наташа. Вот они вдвоем и строили. И построили. А вот сейчас увидите сами. Апраксина остановила машину на обочине возле зеленого холма, поросшего редкими березками, и повела Каменеву по дорожке, идущей за холм. «Вот и церковь примирения нашего старца Тимофея», — сказала Апраксина, когда за холмом показались небольшие луковичные купола церковки, прятавшиеся в густом цветущем саду. Они подошли к калитке в заборе, Апраксина перекинула через нее руку, подняла щеколду и отворила калитку. «Проходите!» Они подошли к церкви, деревянной, простенькой, слегка осевшей на один бок. Дверь была не заперта, и они прошли внутрь. «Какая трогательная простота и наивность!» — сказал Каменев, оглядывая простенькие картонные иконки, католические религиозные картинки, вышитые крестиком полотенца на аналойчиках, оклеенный серебряной фольгой потолок и домотканные половички на полу. «Вы тут побудьте немного один, помолитесь», — сказала Апраксина, «а я зайду к отцу Тимофею, узнаю, не надо ли ему чего. Он ведь теперь один. Его верная подруга Наталья в прошлом году скончалась». Графиня вышла из церкви и пошла в сад. Вишневые и сливовые деревья стояли в полном цвету и уже начали осыпаться. Домик старца был заперт на висячий замок, и в саду его тоже нигде не было видно. Она прошлась по двору, возле сарая с инструментами увидала на рабочем столе несколько букетов нарциссов и гиацинтов, приготовленных отцом Тимофеем на продажу. Рядом стояла жестяная коробка, в которой лежало 20 марок и какая-то мелочь. Хозяйственный старец доверял посетителям самим брать цветы и расплачиваться. Позднее он также выставит на продажу свежую зелень с огорода, а еще позже фрукты и ягоды. Графиня вынула из кошелька 10 марок и положила их в коробку. Цветы она брать не стала. Посидела на лавочке возле стола, подождала, но отец Тимофей так и не появился. Она вернулась к церкви и осторожно заглянула в приоткрытую дверь. Каменев сидел на стуле лицом к дверям, глубоко задумавшись в позе роденовского мыслителя. Апраксина резко потянула на себя дверь, вытерла ноги за порогом и только потом вошла внутрь. Каменев уже встал и шел ей навстречу. «К сожалению, отца Тимофея нет дома», — сказала Апраксина, — «а то бы я вас познакомила». «Ну, вы все здесь и смотрели?» Каменев не ответил, только пожал плечами. Они покинули усадебку, вернулись к дороге, сели в машину, и дорогой Апраксина вновь принялась рассказывать Каменеву о старце Тимофее. Он, конечно, не священник, хотя все зовут его отцом Тимофеем, но он служит в своем храме обеднице, читает часы и псалтырь. А в саду работает всегда с Иисусовой молитвой. Многие, между прочим, почитают его за старца.